Красота и умелые руки. Центр красоты Martinez Image, конечно, не похож на салоны красоты, потому что это не салон. Как я понял из объяснений Евгения Шаваловского, косметических услуг здесь не оказывают. Скорее, это такой усложненный магазин. Усложненный, потому что с улицы зайти сюда и купить какой-нибудь крем или фирменный воск для эпиляции не получится. Товар отпускается только представителям косметических салонов, и то лишь после обязательного курса обучения. Обучение не бесплатное, но, по словам Шаваловского, за символическую плату. Владелец объясняет такой подход исключительно стремлением помочь людям, чтобы товар попал в грамотные руки и применялся максимально эффективно. Лично я усмотрел в этом чистую бизнес-схему, тотальный контроль за рынком. Шаваловский не отдает продукцию в магазины, важно отслеживать путь товара от начала цепочки до ее конца. При данной схеме вся цепочка как на ладони, все под контролем. Никакого хаоса, все знают друг друга, можно сказать, handmade сеть, система. Но это мои домыслы. Евгений Шаваловский придерживается своей романтической версии. Евгений Иванович, а как вы этот бизнес просчитали? Ведь просчитывали? Признаюсь, ничего я не просчитывал. Никаких бизнес-планов. Даже не думал об этом, хотя теперь стыдно в этом признаваться. Интуиция и... Да ведь не было никакого рынка косметических услуг, когда мы начинали. Салонов красоты было всего 3 на всю Москву, а сейчас 1500 салонов. Повезло, плюс уверенность в себе. А первоначальный капитал на новое дело? Кредит? Эх, ну не брал я кредитов, сейчас жалею об этом. Я все-таки бизнесмен старого поколения, советское воспитание, а вдруг не смогу отдать кредит, лучше своими деньгами рискну. А вот более раскрепощенные бизнесмены, более современные, те, кто не своими деньгами рисковали, а брали кредиты, как это делается во всем мире, многие из них построили более правильный, более крупный бизнес. Я не брал кредит и остро чувствовал нехватку оборотных средств. Сейчас я действовал бы, конечно, иначе. А вы жалеете, что не участвуете в большом бизнесе с миллионными оборотами? Нет, не жалею. Малый бизнес делает огромное дело. Он не просто дает работу людям. Он дает людям возможность хорошо зарабатывать. Как правило, у работников, занятых в малом бизнесе, хорошие зарплаты. И это главная социальная миссия малого и среднего предпринимательства. И мне приятно это сознавать, приятно в этом участвовать.